Глава 41. Никита. Я не собирался их убивать. Это было бы слишком просто. Я хотел сделать с ними то, что они сделали с Машей. Сломать, унизить, раздавить. Чтобы те, кто привык чувствовать себя хозяевами жизни, узнали, каково это – быть беспомощными, слабыми, обездвиженными. И остались такими, если не навсегда, то хотя бы на долгое время. Кто-то захочет возразить, что это слишком жестоко. Машу не калечили, не били и не пытали. Да, согласен, ее просто уничтожили. И меня вместе с ней. Нас с ней размазали, поставив перед выбором, у которого не было, по определению не могло быть других вариантов. И ведь они незаконченные подонки и отморозки. Ну, разве что Конор. До появления Маши все парни казались мне вменяемыми. Все держались в рамках. Просто они так развлекались. Девушки, желающие заработать быстрые и легкие деньги, выстраивались в очередь. В них не было недостатка, даже когда правила позволяли жестить. Но когда появилась Маша, у всех словно сорвало тормоза. У каждого была своя мотивация, но накрыло всех. Саймона выпустили на охоту, а потом выяснилось, что он тоже член клуба, и он не смог простить, что Маша не ответила ему взаимностью. Поэтому для Саймона я подготовил отдельную программу. И если бы он свернул себе шею, когда прыгал, клянусь, во мне ничего бы не шевельнулось. А вот с пожаром вышла лажа. Я слишком затянул, надеясь зацепить как можно большее число человек. И чуть все не проебал. К тому же надо было действовать аккуратно. Так, чтобы никто ничего не заподозрил. «Ты сам не справишься, Никита!» заявил мне Демьян. «Если будешь по двое-трое отлавливать, как много времени пройдет, пока кто-то из них не догадается. Да любое следствие сразу на тебя выйдет!» Ты с ними не закончишь, и сам спалишься. Что ты предлагаешь? Хмуро спросил я. Сам прекрасно понимал, что связать все несчастные случаи со мной будет как два пальца обоссать. Доверься специалистам. Каждый должен заниматься своим делом. Ты предлагаешь мне нанять киллера? Это не обязательно должен быть киллер, Никитос. Главное, чтобы он умел создавать проблемы. Если ты в это время будешь на другом континенте, с тобой никто ничего не свяжет. Я был согласен с Демьяном, но где найти такого спеца? Просить отца не хотелось. У Кати таких знакомых не было. И тогда я обратился к единственному человеку, которому Маша так же дорога, как и мне, и который, как и я, готов порвать за нее любого. Номер телефона для меня нашла Катя. Я набрал. Ответил охранник. И тогда выяснилось, что Шведов попал в ДТП и почти месяц провалялся в медикаментозной коме. Его совсем недавно перевели из реанимации в палату интенсивной терапии. «Сергея Дементьевича лучше не беспокоить», ответил охранник. «Пожалуйста, это очень важно!» Я не дал ему отключиться. Это касается его дочери. «Включи камеру!» Услышал я сиплый сухой голос. «И поверни ко мне. Топольский, ты тоже включись. Посмотреть на тебя хочу». Я знал эту манеру Шведова высматривать информацию в глазах собеседника, поэтому молча нажал на значок с изображением объектива. Шведов сильно похудел. Выглядел достаточно изможденно. Но глаза яростно сверкали на бледном, осунувшемся лице. «Рассказывай», потребовал он. «Только недолго», раздалось у него за спиной. Шведов недовольно поморщился, но ничего не сказал. И я начал рассказывать. Старался, чтобы вышло сухо, обезличенно, сжато, без лишних подробностей. Пока говорил, думал о том, стала бы Маша делиться с отцом подробностями нашего с ней первого секса. Не стала бы, готов спорить на что угодно. А значит, и я должен молчать. Если захочет, сама потом расскажет. Поэтому закончил на том, что я успел на собрание и надел на Машу браслет. Шведов молчал. Молчание затянулось настолько, что захотелось постучать по экрану. Может, он уснул? Значит, говоришь, с четырьмя ты уже разобрался. Наконец отмер Шведов. А остальные? Я хочу отвезти Машу в Лас-Вегас, ответил ему. После у меня бой с одним из них, с Конором. Шведов сузил глаза, его худое лицо заострилось, и на несколько мгновений он стал похож на себя прежнего, опасного хищника, который вышел на охоту. «Хорошо, увози ее», — кивнул он. «Об остальном не парься. Глеб, дай парню контакт Соболева». «Это кто такой?» «Кто он, знать тебе не надо. А вот рассказывать все о ребятках наших. Назвать их поименно и с адресами очень желательно. Просто позвони и скажи, что от меня». «Сергей Дементьевич, вам нельзя напрягаться!» Снова послышался голос невидимого Глеба. «Нам сейчас наш лечащий врач пиздюлей пропишет». «Не пропишет». Шведов закрыл глаза и облизал бескровные губы. «Иди, Никита, звони Соболеву. Раньше сядешь, раньше встанешь». «Сергей Дементьевич, сам не знаю, зачем позвал его. Просто так показалось правильным. Он сделал явное усилие и открыл глаза». «Чего тебе?» «Я на ней жениться хочу», сказал и замолчал, не понимая, почему сердце так скачет, будто вот-вот выпрыгнет. Но я чувствовал, что должен спросить. «Ну так женись, чего ждешь?» Шведов закрыл глаза и обессиленно откинулся на подушке. «Я так понимаю, родительское благословение получено?» Уточнил я на всякий случай. Легкое дергание головы расценил как кивок и выключил камеру. «Спасибо», — кивнул потемневшему экрану. «Соболеву позвони», — донеслось из динамика, и я нажал на отбой. Я сразу позвонил, но Шведов каким-то невообразимым способом успел предупредить, потому что Соболев меня уже ждал. Мы не встречались, общались только по видеосвязи. И теперь, когда я вижу его в зале, уверен, что у меня начинаются галлюцинации. Похоже, я вырубился и некоторое время провалялся в отключке. С усилием разлепляю слипшиеся веки и обнаруживаю, что лежу на кровати. Незнакомую комнату освещает только слабый рассеянный свет от светильника, висящего над головой. Пробую пошевелить конечностями, но ничего не выходит. Тело будто не мое, ноги и руки задеревенели. Зато мозги наоборот. Расплылись в желе. С трудом вспоминаю, кто я и что здесь делаю. Приподнимаю голову и тут же падаю обратно. Но хотя бы убеждаюсь, что я в больничной палате. Значит, эта тупая гора мяса так и не смогла меня убить. Ко мне подключены датчики. Один из приборов мерно пикает в изголовье. Напротив в кресле сидит отец, откинув голову на широкую спинку. Тоже отключился, походу. Дико сушит. Но будить отца жаль. Судя по его вымотанному виду, уснул он недавно. И как бы я ни выебывался, от того, что он здесь, в груди ощутимо теплеет. Снова закрываю глаза и восстанавливаю события вчерашнего дня или еще сегодняшнего. Мы дрались с Конором, но потом откуда-то взялась Маша. И как обычно с ней бывает, все пошло совсем по другому сценарию. Она не могла привести ни полицейских, ни спецназ. Тогда кто? Демьян? Вряд ли. Он слишком прямолинейный и полностью разочаровавшийся в любви. У нас с ним на этот счет были не просто дебаты, а настоящие поединки. Как правило, подкрепленные алкоголем. Что у него произошло, я не знаю. Сам Демьян молчит. А сплетни я собирать не люблю. В любом случае, из нас двоих он намного больше настоящий демон, чем я. И он всегда держит слово. Значит, он не мог слить бой полиции раньше времени. Выходит, Соболев? Но он не знал подробностей. И вообще, я в самом деле его видел? Или он мне примерещился? Слышу шевеление в кресле напротив. Открываю глаза. Отец садится прямо. Разминает затекшую шею. И смотрит на меня виноватым взглядом. «Сынок, ты очнулся! А я тут притопил. Прости, сейчас позову врача!» Он подхватывается на ноги, пытаясь его остановить. «Подожди, пап! Не надо никого звать! Бесполезно! Остановить отца сейчас может разве что нашествие инопланетян. Он приводит в палату целую делегацию. Меня осматривают, снимают показания приборов, переставляют датчики и, наконец, дают воды. Отец выходит вместе с врачом. Со мной остается медсестра. Она настойчиво предлагает поставить катетер. Но мне под себя ссать не камильфо. Может, потом попрошу отца, чтобы помог дойти до туалета. Наконец он возвращается, и медсестра оставляет нас одних. «Я так испугался, сынок!» Отец подходит к кровати и садится на край. Особенно, когда этот орангутанг на тебя кидаться начал. «Он никакой!» Бормочу, с трудом шевеля языком. «Пап, кто нас слил, полиция? Ты?» «Я сам к ним приехал. Из аэропорта к тебе, оттуда в полицию!» Качает головой отец и разводит руками. «А что мне было делать? Ты на звонки не отвечаешь, в доме никого нет!» Мы оба молчим, и я смотрю в потолок, отец — в стену. «Почему ты прилетел?» — спрашиваю. «Понял, что ты что-то задумал». «Откуда, пап? Я же просто позвонил». Он пожимает плечами. «Догадался. Не знаю как. Будут у тебя свои дети, поймешь». И добавляет через время чуть тише. «Разве ты стал бы звонить просто так?» Мы снова замолкаем. Я долго собираюсь, чтобы это сказать. И, наконец, говорю. Все так же, глядя в потолок. Посмотреть в глаза отцу не хватает духу. Я ревновал тебя к Максиму, папа, и к Дарье за то, что ты меня на них променял. Выдыхаю. Я знаю. Слышу в ответ негромкое. Поворачиваю голову и изумленно смотрю на отца. Откуда? Он криво улыбается. Ты мой сын, Никита. Вот откуда. Мы с Дашей... В общем, мы залетели. Это звучит так по-детски, что я сам не могу сдержать улыбку. Отец ерошит ладонью волосы. Честное слово, мы не собирались никого вам рожать. Машу ждала операция. Дарья переживала. Совсем не в тему была эта беременность. У нас с тобой все хуже некуда складывалось. Так что... Он взмахивает рукой. Затем сцепляет пальцы в замок на коленях. «Не до того было, понимаешь? Мы не бросали вас с Машкой, но Макс... Он уже сделался. Так получилось. Но не наоборот же было мне ее отправлять. Говорю, поймешь, когда своих нарожаешь. Поверь, я...» «Не надо, пап!» Перебиваю. «Я все понимаю. И пока он смотрит недоверчиво, нащупываю на шее цепочку». На ней вместо кулона кольцо, мое обручальное. Расстегивать нет сил. Оттягиваю, чтобы ему было видно. Я женился, пап, на Маше. Она тоже топольская. Мы все теперь топольские. А ты у нас главный дон. Как в крестном отце, помнишь? Чего ты молчишь, папа? Ты рад? Он встает, подходит к кровати. Осторожно, чтобы не задеть датчики. Берет меня за голову. И прижимается лбом. «Очень рад, сынок! Очень! Не представляешь, как!» «Я тоже рад. Прости меня, папа. Прости, если сможешь». Я шумно дышу и комкаю пальцами простынь. Отец привстает, упираясь руками в кровать, и говорит осипшим голосом. «Ты всегда останешься моим первым сыном, Никита». Я не перестану любить тебя, даже если ты от меня откажешься. «Не откажусь!» Сжимаю пальцы в кулаки. «Я был таким долбоебом!» «Тш-ш-ш!» На губы ложится сухая теплая ладонь. «Давай без мата. Я все-таки твой отец, глава клана». Я первым выдаю короткий смешок. Мне вторит отец. Потом не выдерживаю и смеюсь. А дальше мы оба заходимся в хохоте так громко, что прибегает встревоженная медсестра. Мне как раз по времени пора колоть обезболивающее. Затем отец с извинениями ее выпроваживает. «Все, хватит, Никита!» Вытирает он слезы. «А то меня погонят в шею! Сейчас все твои датчики слетят!» «Так все-таки, папа, кто привел полицию?» Спрашиваю, когда мы оба успокаиваемся. «Не знаю, сынок!» А отец качает головой. «Когда я пришел, у них уже была информация. Они узнали, что я твой отец, и предложили поехать с ними. Надо было, чтобы охрана сама открыла дверь, чтобы войти по-тихому и не задействовать спецназ». «Тебе открыли?» «Да, я сказал, что я твой отец». Я верю, что он говорит правду. Значит, или Демьян, или Соболев. На меня вдруг накатывает усталость. Веки тяжелеют. «Пап, ты не уходи!» Бормочу уже в полусне. «Я посплю немного». «Спи, сынок!» По голосу слышу, что он улыбается. Меня окутывает родным, с детства знакомым запахом. Это отец наклонился, чтобы поправить сползшее одеяло. «Ты спи, а я здесь посижу, с тобой». Запоздало соображаю, что хотел спросить, где Маша, но не успеваю. Меня опять вырубает. Просыпаюсь я в очередной раз от того, что со скрипом открывается дверь. В палате темно. Даже ночник не горит. Кресло пустое, а в дверном проеме показывается фигура, закутанная в плед. Приподнимаюсь на локте. «Сейчас ночь? Сколько я проспал? Эй, ты кто? Куда делся мой отец?» Фигура подходит к кровати. «Это я попросила Андрея поменяться, Никит!» Слышу голос, от которого сводит нутро. Плед падает на пол. Ко мне под одеяло забирается моя мышка. «Я замерзла!» Только сейчас замечаю, что с меня сняты все датчики. И приборы тоже отключены. «Я буду тихонько лежать, не бойся, я не задену!» Шепчет Маша, но я не даю договорить. Поворачиваюсь к ней и прижимаю к мягким губам палец. «Ты пришла!» Говорю, вглядываясь в ее лицо. Глаза уже привыкли к темноте, и теперь вижу любимые черты. Глажу губы, скулы, щеки. Все-таки пришла. Она поворачивает голову, ловит губами мою руку, пытается поцеловать. «Конечно, пришла, Ник! Я же так тебя люблю!»